Глава 23. Интерлюдия клан Феникса. Тело лежало на полу. Белая кожа была покрыта черной сеточкой вен. Раскинутые в сторону руки. Широко раскрытые, словно в недоумении, глаза, уже подернутые посмертной дымкой. «Обнаружили только утром», — говорит старейшина Баджин и складывает руки, пряча ладони в рукавах. «Молодая жена одного из южной стражи, Могуаня. Этот Сянь Фэнхуан начинает обходиться нам все дороже. Жена стражника?» Глава Шао опустила взгляд, изучая тело женщины, которая лежала на мраморном полу. «Как это вышло?» «Как вышло? Будто ты не знаешь, младший Шао. Никто не сказал этому стражнику, что тащить свою молодую и красивую жену в твердыню фениксов опасно. А ты своим личным распоряжением запретил Сяню заводить новых наложниц. Запретил приближаться к кухонной или дворовой прислуге. Но тигр не может изменить своих полос. Раз попробовав человечины, он обязательно выйдет на тропу снова». Старейшина Баджин вздыхает. «Кому-то придется объяснить стражнику Могуаню, что произошло с его женой. Неприятная обязанность». «Меня не волнует, стражник». Начинает было Шао, но старейшина поднимает руку. «Капитан стражи», — поправляет его Баджин. «Тебя не волнует капитан нашей южной стражи? Наверняка тебя не волнует и мое мнение по этому вопросу, а, младший? Тогда скажи мне, зачем мы с самого раннего утра стоим над телом этой молодой девушки? Уж я найду себе зрелище получше, чтобы не сбивать аппетит перед завтраком. Если все так просто, то прикажи и выкинем ее тело в мусор, а ее мужу снесем голову за измену. Или на что там в последнее время так любит ссылаться этот сосунок Сянь? Это же ты его научил?» «Старейшина Баджин, старина Бо, послушай». Морщится Шао, словно от зубной боли. «Ты же помнишь, для чего все это нам? Мне и самому не по нраву законы юного наследника Сяня. Но все идет так, как идет, как и должно было идти, согласно традициям и обычаям, завещанным нам предками. Клан Лазурного Феникса, символа возрождения из пепла, пройдя через огонь страданий. Как же!» Хмыкает Баджин. «Я понимаю, когда грязь странствий и шрамы сражений делают из мальчика мужчину. Я не против этого. Я и сам в свое время прошел горнило огня лазури. Но устраивать такое своими руками? Мне кажется, что ты и молодежь из совета как-то уж слишком произвольно трактуют наследие предков. Разве? У нас в руках будущее клана. Будущее искусства культивации. Будущее всех заклинателей. И если ставки так высоки, то я готов пожертвовать всей Южной Стражей и их женами, детьми и родителями. Ради высокого дела. Совсем вы с ума сошли с вашим высоким делом?» Старейшина Баджин подбирает полы своего одеяния и, кряхтя, опускается на колени рядом с телом, закрывает глаза девушки и некоторое время смотрит на нее. Встает, отряхивает одежду и поворачивается к голове. «Совсем еще девочка?» Качает он головой. «Тебе совсем ее не жалко? Каменное сердце главы Шао известно всему северо-западу. Как тебе спится с ним, глава Шао?» «Мне жалко», — отвечает Шао. «Мне жалко ее. Она молодая девушка, которую убил наследник клана. И сейчас мне придется менять капитана Южной Стражи, которого я не хочу убивать, но не могу и оставить на посту. Его лояльность, она скомпрометирована. Мне придется делать кадровые перестановки. Мне придется выплачивать откупную родственникам. Лично говорить с ее мужем. Может быть, если он не откажется от идеи мести, придется его убить. Так что мне не просто жалко ее. Мне досадно, что наследник так ничему и не научился. Да? А я думал, что таков и есть ваш великий план – создать монстра своими руками. Вырастить самодовольное, эгоистичное и невротическое чудовище. Как пугало для внешних врагов. Разве не так? Ты хотел монстра, ты получил монстра, глава. Вот только ты хотел вырастить цепного цербера, который наводит ужас на всех вокруг. Настоящее чудовище. А получил комнатного пуделя, который вызывает не ужас, а презрение и отвращение. По твоей задумке, Сянь должен был стать темным властелином, по аналогии с темной госпожой, по аналогии с... «Не смей произносить ее имя в этом доме», — шипит глава Шао, довольна этого. По аналогии с Кали, словно не замечает его старейшина Баджин. Наследник Сянь должен был стать тем самым избранным, должен был освоить демоническое искусство, получить темный дар крови по праву наследия. И все, на что хватает этого недоумка, высосать жизненную энергию из жены нашего офицера. Красота! Вместо чудовища ты получил недоумка и молокососа. Какое разочарование! Запомни, младший Шао, этот Сянь станет настоящим наследником только после одобрения его кандидатуры в Совете. И не как раньше. Я буду голосовать против». Старейшина разворачивается и уходит. Глава Шао некоторое время смотрит ему вслед. Потом наклоняется над телом. Черно-синие веточки вен, просвечивающие через белую, почти прозрачную кожу, говорят о том, что было применено именно демоническое искусство. Наследник Сянь растет, осваивает новые способы убийства. Шао снова смотрит на дверь, куда только что вышел старейшина. «Эй, там!» – повышает он голос. «Ближняя!» «Да, глава!» Из-за двери появляется девушка в золотистом ханьфу с высокой прической. «Я тут!» «Тело подготовить к похоронам. Провести с почетом и отпеванием в сливовом саду. Семье выплатить двойную, нет, тройную компенсацию. И вызвать ко мне капитана Южной Стражи, некого Могуаня. Все, исполняй». «Будет сделано, глава». Девушка склоняется в поклоне, но Шао уже не смотрит на нее. Быстрым шагом он выходит в коридор и идет к себе во внутренний дворик. По дороге он анализирует ситуацию. Старейшина Баджин не знает и десятой доли от того, что на самом деле происходит. Критиканы из Совета – старые консерваторы. Им нельзя дать узнать. Они запретят все на корню. Традиции. У клана Феникса были свои традиции по воспитанию и выращиванию будущих наследников. Никто никогда не задумывался, почему кланы заклинателей поднимались и падали, исчезали и появлялись. И только клан Феникса всегда был один из сильнейших. Вернее, задумывались, пробовали найти секрет. Но никто так и не преуспел, потому что никакого секрета не было. В клане Феникса понимали простую истину про то, что отец завоевывает империю, сын сохраняет ее, а внук пускает по ветру. Каждое следующее поколение растет в более комфортных условиях. Они уже дети и внуки глав кланов. Им некуда расти. У них нет амбиций. Они не проходили через испытания, не испытывали голода, не жили на улице, не попадали в смертельно опасные ситуации. Одним словом, не видели жизни, как она есть. Любой отец хочет, чтобы его ребенок вырос в лучших условиях, чем он. Никто из тех, кто прошел испытание огнем и мечом, не хочет, чтобы его сын или дочь прошли через это же. Но в клане Феникса знали, что только в условиях жесточайшей конкуренции может вырасти настоящий последователь демонического искусства фениксов, умеющий обращаться с темнейшими уголками души Мстителя, но не растерявший своего человеческого начала. Только такой клан может, наконец, полностью овладеть артефактом прародителя и повести за собой клан в светлое будущее, где нет никаких кланов, кроме клана Лазурного Феникса, сгорая, чтобы восстать из пепла. Потому условия воспитания наследников в клане были крайне жестокими. Ходили слухи, что якобы глава Шао специально натравливает одних на других. Но это неправда. Этих не нужно было натравливать. Главе Шао достаточно было не обращать внимания на их выкрутасы, и все потомки фениксов самостоятельно устраивали настоящий ад внутри семьи. Однако внутри семьи все равно вырастали слабые духом. Ведь, несмотря ни на что, все же внутри семьи существовали ограничения. Издевайся, но не сломай. Избивай, но не калечь. И никаких убийств. Потомков фениксов не так уж и много. Все должны вырасти – всем должно найтись применение. В такой ситуации фениксы выращивали тех, кто просто сдавался. Чтобы воспитать в человеке жажду амбиций, стремление к победе, несмотря ни на что, жгучее желание доминировать и не сдаваться, и в то же самое время умение вести людей за собой, договариваться с ними, понимать их желания, для всего этого требовалось жить вне клана, на улицах, расти с самого низа, при этом имея жгучую обиду внутри. Так что старейшина Бо не знал и десятой доли плана главы Шао. Глава не рассчитывал на наследника Сяня. Тот действительно был лишь средством, но не целью. Хотя сделать из него пугало глава Шао никогда и не планировал. Он выходит во внутренний дворик, туда, где у него разбит небольшой сад с цветами. Рядом с мраморной колонной, разглядывая соцветия фонарики, стояла юная девушка в сиреневом ханьфу и с веером в левой руке. В правой руке девушка держала дорожную сумку зеленого цвета. Низ сумки был одним бордово-коричневым пятном. Глава Шао замедляет шаг. Во внутренний дворик никому нет хода, только с его прямого распоряжения. А это значит... «Приперся!» – ворчит он. «Принес!» – как и приказал глава Шао. Девушка поворачивается к нему и ставит сумку на стоящую рядом небольшую колонну. «Глава Ван Луна, шестого из Братства Горы и вашего агента влияния». «Сколько же этот засранец мне стоил? Сперва я плачу ему, чтобы он шпионил и оказывал влияние на братство. А потом я плачу тебе, чтобы ты принесла мне его голову. Сплошные расходы». Качает головой глава Шао. «Но оно того стоило. Первый брат нипочем бы не поверил, что у меня нет шпиона в его лагере. А теперь, когда этот шпион разоблачен и уже убит, он будет думать, что у меня больше нет шпиона». «Как всегда, глава Шао проницателен», – кивает девушка. «Именно так первый брат и подумает. Хотя сейчас уже не так важно, что именно думает первый брат. Важно, что думает седьмая сестра». «И как у тебя отношения с седьмой сестрой? Твой маленький проект растет и развивается, а?» Глава Шао садится на скамейку и любуется цветами во внутреннем дворике. «Погляди, как красиво цветут в этом году пионы. Как писал Ли Бай в своей знаменитой поэме «Цин Пин Дяо» про наложницу Ян Юй Хуань. Плавающие облака напоминают мне ее одежду, а лицо – пионы». «Я не так уж и сильна в поэзии, мой господин», – качает головой девушка. «Но седьмая сестра и вправду прекрасна, как эти пионы. Еще в первую нашу встречу, когда она раскрыла мой трюк, я преобразила мужское тело не полностью, а лишь лицом, и она раскусила меня. Правда, теперь она уверена, что я мужчина и не могу изменять все тело. Она так и называет меня «мордопляс», что дает мне некоторое преимущество. В то же время ее способность ощущать сферу ци потрясающа. В радиусе ее воздействия эта младшая из Ван Ми может сделать все, что угодно. Но пока ей не хватает искусности. К сожалению, у такой силы есть свои недостатки. И в первую очередь, это отсутствие развития. Уже сейчас ей необходимо постоянно потреблять пилюли золотистой ци. А это недешево, и в продаже их нет. «Пока все идет как надо», — говорит Шао. «Наследник буйствует и сходит с ума, вызывая всеобщую ненависть». «Может быть, глава Шао наконец объяснит мне, что именно он задумал?» – спрашивает девушка. «В конце концов, я связала свою жизнь с вашей, принесла клятву верности. Я не могу обмануть вас или предать». «Уверен, что ты так говоришь всем, обманщица», – ухмыляется Шао. «Нипочем не поверю, что ты не ведешь свою игру, прекрасная Лу Цзэжэнь. Да и вот мне ты представляешься как девушка, а седьмой как мужчина. Кто же ты на самом деле?» «Глава Шао, как вы такое могли подумать? Я девушка, и это мой истинный облик. Хотите, покажу больше?» Шелк струится вниз с плеча девушки, обнажая белую кожу. «Даже если покажешь все, это меня не убедит», — хмыкает глава Шао. «Знаешь ли ты, как называется этот цветок, у которого ты стоишь? Физалис. Ханьский фонарик, как его еще кличут в народе. Соцветие в виде красивых ярко-красных или желтых фонариков. В моем саду много экзотических цветов, и почти все требуют особого ухода. Кому-то нужно побольше солнца, кому-то поменьше. Какие-то любят влагу, а кому-то нужно, чтобы почва была суховатой. Для них слишком много воды – яд. Так и наследники нашего клана. Каждый из них – прекрасный цветок, который требует ухода. У каждого свои таланты и потребности. Но вот этот конкретный цветок, у которого стоишь ты, не требует никакого ухода. Он прорастает везде, где осталась частичка его корневища, или упадет его семя. Потому что этот цветок – сорняк. С ним борются фермеры, заливая поля водой. Огородники выпалывают его, а он все растет и растет. Сорняки живучи, знаешь ли. Постойте, глава Шао, вы хотите сказать, что все это было намеренно? Вы специально изгнали из клана всех этих людей и их детей? Девушка наклоняется вперед, забыв про сползающий с плеча шелк. Глава Шао протягивает руку и поправляет ее одежду. Не изгнал, посеял семя. Только выросший в суровых условиях сорняк может стать истинным наследником клана. Например, внук старейшины Ша, который стал воином уровня отшельника Шибуки. Рина Мазоки, взявший фамилию своей матери. Или дочка Мюся Аньюя, заклинательница темного искусства Джиао. Или это седьмая, про которую ты сама все знаешь. Алая Айрен, наемная убийца. Да, десятки сотни других погибли, сломались, потерялись в пространствах Поднебесной. Но уже сейчас у нас есть как минимум четверо, каждый из которых на 10 голов выше, чем наследник Сянь. В конце концов останется только один, выросший на улицах, познавший горечь поражений и сладкий вкус побед, нашедший друзей и врагов. Кто именно это будет? Мечник Ри, заклинательница Джао, Сяо Тай или Айрен, уже не важно. Клан Феникса будет передан в надежные руки. Какой коварный план. Глава Шао планирует сделать из юного Сяня пугало, приманку. Зло, с которым нужно бороться. Вот почему глава Шао так усердно накачивает отрицательную репутацию этому наследнику. Скажите, а хоть девушек-то он сам убивает, или вы ему помогаете? Ну уж не надо из меня зверя делать. Паренек сам по себе ублюдок. Я просто сделал шаг в сторону и не мешал ему. Поверь мне, когда такому не мешаешь, вырастает чудовище. Именно такое, какое мне и нужно. Отвратительное и мерзкое. А как же совет? Совет? Совет одобрит любого, кто покажет способности овладеть демоническим искусством, передаваемым из поколения в поколение. Джао уже это умеет. Посмотрим на остальных. Даже если у них не получится, все равно клан усилится. Таков план. Я посеял сотни семян на пустыре, и если вырастет всего десяток, это будет лучшая кровь. Сильнейшие. По-настоящему сильные. А не выросшие в теплицах клановых тренировочных площадок и библиотек. Именно такой наследник и нужен клану. Такому я смогу передать все, перед тем, как пойти дальше. У меня впереди сотни лет культивации. Мне вся эта клановая возня давно поперек горла встала. И ты со своими интригами. Смотри, Лу, ты ходишь по краю. Глава Шао страшен, делает заключение девушка, низко кланяясь. Я обещаю держать себя в рамках. Вот только моя подопечная долго не продержится. Торговля с югом фактически перекрыта из-за пиратов Красного Флага. А восстанавливать ци самостоятельно она не умеет. Дефицит энергии в ее порванных меридианах. Уверена, что старый Баошу сделал это намеренно. Не знаю, распознал ли он ее линию крови или же просто испугался ее контроля над ци, но он и его учитель порвали все меридианы у девчонки намеренно. Она постоянно испускает огромное количество ци впустую, просто в воздух, в никуда. Даже я не смогла найти для нее эти проклятые пилюли. А обычные стихийные не подходят. Это не проблема. Я знал, что ты сегодня объявишься. Потому озаботился с утра пораньше. Вот. Глава Шао засовывает руку в широкий рукав и извлекает оттуда небольшой мешочек. Пилюли золотистой ци. 20 штук. Удивительно. Чего только не найдешь в дальних уголках сокровищницы. Знаешь, у меня там есть даже жемчужина дракона. Самое настоящее».